Станислаус несколько минут удивленно смотрел на него, а потом рассмеялся. «Во тьме кто-то вонзил ему в руку отравленный кинжал?» — сказал он. «Кэмпион, дружище, это ведь обычное полицейское дело, а не распри между знатными феодалами, в которых вы привыкли участвовать». Кэмпион не обиделся. «Ладно», — сказал он, — «не хотите слушать мои цыганские предсказания? Не надо. Но, тем не менее, по-прежнему желаю защитить мистера Фарадея или дядю Уильяма, как я его всегда про себя называю. Я хочу вам сказать, что если бы вы проверили все пабы на пути от Гранчестеровского луга до обители Сократа, вы бы узнали, что в то самое воскресенье дядя Уильям зашел куда-нибудь освежиться, выпил свою дозу и удалился, возможно, слегка навеселе. Они должны его помнить, ведь он здесь весьма колоритная персона». На инспектора все это не произвело никакого впечатления. «Если у него есть твердое алиби в отношении этих 25 минут, то, конечно, обвинение против него отпадает», — сказал он. «И в любом случае, я думаю, при малейшем намеке на судебное дело семья наймет хорошего адвоката для участия в дознании. Знаете, Кэмпион, по-моему, вся наша правовая система летит к чертям из-за одной детали. Если в деле хоть как-то затронуты интересы богатых людей, их защищает опытный и умелый королевский адвокат. Но при отсутствии у ответчика денег закон вершится, как всегда. А защиту в суде ведет какой-нибудь щенок, младший адвокат, хотя в качестве обвинителя от лица государства всегда выступает сильный юрист. Мне не нравится это дело. Хотел бы я сейчас оказаться в своем круге. Здесь, возможно, работают неплохие ребята, но вполне понятно, что им также не по вкусу скандал в городе, как и вашему другу-адвокату. С чего это вы взяли, что Уильям Фарадей зашел в паб по пути домой? Даже при условии, что это абсурдная история с амнезией, правда? Когда дядя Уильям стал жертвой этого неприятного явления впервые, сказал Кэмпион, намеренно игнорируя последние замечания инспектора, он очнулся, стоя у римско-католической церкви со стаканом в руке. Другими словами, он зашел в паб, заказал выпивку и вышел оттуда со стаканом в руке. Что такое амнезия, если подумать, как неслабая форма паралича? Разум часто отказывается вспоминать что-то неприятное. Сохранить память значит подчиниться ограничениям. Дядя Уильям утрачивает память и вместе с нею все ограничения и может удовлетворить свое низменное желание выпить. «Очень хорошо», — сказал инспектор. «Но как вяжутся все эти рассуждения с историей, закончившейся в ванне?» Кэмпион несколько секунд помолчал. «Хотел бы я знать, какова была роль покойного Эндрю в этом инциденте», — сказал он. «Мне кажется, Станислаус, нам обоим сильно повезло, что мы не были знакомы с Эндрю». Инспектор хмыкнул. «Если вас интересует мое мнение, нам вообще не повезло с тем местом, где мы сейчас работаем. Уж больно тут все важные», — сказал он. «Я хотел бы расследовать обычную хорошую кражу со взломом. Но нет, вы предоставили мне кучу интересной информации и тут же все испортили, вынув из нее весь смысл. Куда бы мы ни сунулись, везде мы натыкаемся на этого проклятого иллюзиониста. Кто-то проделывает чертовски умные фокусы». Кэмпион кивнул. «В этом доме вообще есть что-то очень странное», — сказал он. «Что-то очень-очень странное». «Сумасшествие», — коротко определил инспектор. «Сумасшествие с каким-нибудь измом. Я уверен, что здесь есть чем заняться психиатру. Но вот ведь в чем беда. То, что утверждает химик, является уликой. То, что утверждает психиатр, ею не является. Во времена Палмера химические факты были в значительной степени вопросом интерпретации, и в таком же состоянии пребывает современная психиатрия». «Вернемся к вопросу о честной игре», — прервал его Кэмпион. «Вы нашли кузена Джорджа?» «Это еще одна невыполнимая задача», — проворчал инспектор. «Мы опубликовали в газетах описание его внешности и обращение к нему с приглашением явиться. Но, конечно, безрезультатно. У него нет постоянного адреса, никто здесь о нем ничего не знает, и он здесь ни у кого не останавливался. Нам известно лишь то, что он был в Лондоне в тот четверг. Неудивительно, что он сразу же смылся, когда увидел эту девушку. Но и она повела себя с ним довольно странно. Лично я считаю, что она вообще ведет себя довольно странно. Ну да, я слышал о каком-то скандале. Торопливо продолжил он, прежде чем Кэмпион мог что-либо ответить. И я понял, что в такой семье скандал играет более важную роль, чем, скажем, у меня в семье. Мужчины некоторое время помолчали. Потом инспектор снова закурил трубку. «От подобных размышлений на вольную тему не очень много проку, как известно», — вдруг сказал он, улыбнувшись Кэмпиону. «Мы должны сосредоточиться на оружии. Кстати, мы нашли парочку свидетелей, которые слышали выстрел. Муж с женой, живущие в коттедже на Гранчестер-Роуд, заявили, что слышали его в воскресенье примерно без 5 минут 1 час. Мужчина сказал, что он вышел на задний двор, но луга покрывал густой туман, и он ничего не увидел. Он сказал, что день был мутным, что бы это ни означало. Похоже, что это местное название для ненастной весенней погоды. Здорово, однако, было выбрано время для совершения убийства, а? Середина воскресного дня, все в это время обедают по домам». Возвращаясь к вопросу о кузене Джорджа, гнул свою линию Кэмпион. «Похоже, вы не считаете его важной фигурой?» Станислаус Оутс насупился. «Нет, не считаю», — сказал он. «А если мы даже и найдем его?» «Предположим, что он сам явится к нам в руки. Ну, и что тогда?» «Мы не можем его арестовать. Мы только можем его спросить, где он был в воскресенье во время совершения преступления. Если он не абсолютный идиот, он придумает удовлетворительный ответ на этот вопрос. Кроме того, почему он должен иметь отношение ко всему этому? Он, как известно, не был в ссоре с дядей Эндрю. Он около часа пробыл в доме в тот вечер, который предшествовал первому убийству. Но с тех пор его никто здесь не видел. Из того, что у него было обыкновение выпрашивать у своей тетки время от времени фунт-другой, совсем не следует, что он потенциальный убийца. Нет, Кэмпион, деваться некуда. Это внутрисемейное дело. Ни в одном из убийств не было ничего случайного. Они были преднамеренными и заранее подготовленными. У кого-то были причины убрать этих людей. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что убийца на этом не остановится. И вы, кстати, будьте осторожны. Преступник вряд ли потерпит, чтобы его планы расстроил какой-то молодой человек в очках, имеющий хорошую репутацию. Вот вам еще одно цыганское предсказание. Кэмпион некоторое время молчал. Слова инспектора против его желания напомнили ему его собственные утренние мысли. «Я пойду вместе с вами и осмотрю место преступления, если вы не возражаете», — произнес он, наконец вставая с места. «Я никогда не упускаю случая посмотреть на старую полковую лошадь в работе». Хотя Кэмпион и инспектор прошли вместе изрядное расстояние, Кэмпион ни одним словом не обмолвился о мучившем его вопросе. Неужели миссис Фарадей, единолично правившая в своем государстве, превысила полномочия своей власти и приказала казнить Эндрю Силли за какое-то неизвестное преступление или преступления?